Валерий со свойственной ему простотой пробовал выяснить, что к чему. «Чё повесила нос? Алла! Может, обидел кто?» «Нет, дядь Валера!» — грустная улыбка и печальные глаза. «Или в школе проблемы? Какой-то гурон неумный пристает! Только скажи!» «Спасибо, дядь Валера, все нормально!» Девчонка пришлась Протасову по душе, а раздумывая о ее будущем, Валерий сперва косился на убогий дом, а потом грустно вздыхал. Беднота, казалось, сквозила в хибаре отовсюду, лезла из всех дыр и прорех, понаделанных временем и безденежьем, проглядывала из затасканных до нельзя ковровых дорожек, таращилась давно выцветших и черт знает, когда вышедших из моды обоев, выпирала из-за обшарпанной мебели, сыпалась с потолка ошметками из звездки и почерневшей смолы. Глядя на это убожество, Протасов озирался в сторону большой окружной, где порхают самые дешевые ночные бабочки, и думал о том, что радужные надежды девчонки могут разбиться в щепки от бетон этой самой дороги. «Я это...» — начал как-то Протасов. Они с Ириной оказались на кухне вдвоем. Хозяйка готовила на Рождество кутью, стоя в полоборота к Валерию. Он посматривал на ее грудь, такую пышную и вожделенную. «Я это, Ирка, только подымусь маленько, из черной полосы выгребу, с делами разберусь, чтоб ты въехал, о чем базар. Деньжат подсоберу и твою малую в гимназию запихну, или в лицей какой, а потом в институт. Их сейчас за волбом, только капусту засылай и учись, пока харя не треснет». Ирина отставила рис с плиты и в некотором замешательстве уставилась на Валерия. «Пускай Ксюха на менеджера обучается», — вел дальше Протасов. «По нынешним галимым временам менеджер в самый раз на булку с маслом по-любому заработает. Даже не сомневайся, ё-моё, нечего и тут гнить в натуре». Обещая побеспокоиться о детском образовании, Протасов действовал искренне и бескорыстно, хотя и хотел Ирину до зубной боли. Тяжелый хозяйкин бюст, широкие бедра и округлые ягодицы грезились Валерию по ночам, угрожая постыдными подростковыми полюциями. Женщины у него черт знает сколько времени не было. На языке, в байках, развешиваемых по ушам приятелям и знакомым, женщин, конечно, хватало, элитных, щедрых, невероятно сексуальных. В жизни все обстояло иначе. Протасов чувствовал, что проблему пора решать, пока я в натуре на Вовчика не кинулся. Ирина казалась самой подходящей кандидатурой. Для нее женщины далеко не глупые и искушенные, состояние Валерия не являлось тайной. Но отвечать взаимностью она не спешила. И тем не менее, рисуя замечательные перспективы для Ксюшеньки, Протасов был по-своему искренен и бескорыстен. «Как реально на ноги подымусь, ё-моё, так сразу Ксюшенцию пристрою!» — башился Протасов и стучал кулаком по столу. Мысли о том, что реальный подъем на ноги — понятие, в общем-то, относительное, Протасова не тревожили. То есть, обещая обустроить будущее хозяйкой дочурки, Протасов и сам толком не знал, на каком этапе финансового роста его захватит безудержная филантропия, трепетная граница между доходящей до жадности и бережливостью, с одной стороны, и альтруизмом, с другой, пролегала по некой зыбкой, неведомой поверхности в душе Валерия и не имела четких очертаний. Впрочем, как уже было сказано, эти соображения, если они и были, лежали достаточно глубоко, чтобы Протасову не докучать. Ира глядела на Валеру с прищуром. Предложение будущей щедрой помощи ей льстило, конечно, но и не обманывало. Ира успела наслушаться и не таких сказочников. Что же до сказочек Протасова, то они казались эфемерными и неправдоподобными, словно жизнь после смерти. Путь сердцу матери-одиночки, если, конечно, она хорошая мать, пролегает через ее ребенка, метя в ее постель, не мешает покачать ребеночка на коленях, почитать сказку на ночь или купить каких-нибудь экзотических фруктов. Слушая разглагольствование Валерия, Ирина ласково смотрела на него и думала: «Все равно не дам». После Рождества Протасов еще пару раз подымал тему обучения в элитном лицее, выдавая щедрые авансы на будущее, а Ирина слушала, улыбалась и не давала. Уклад жизни в селе диктует и соответствующий распорядок дня. Если вы, конечно, не запили горькую, и время для вас — абстракция, а имеет значение лишь состояние печени и почек. Как правило, в селе принято ложиться с позаранку, но и вставать, соответственно, с петухами. Ирина придерживалась такого режима, в пять уже пребывала на ногах, не слишком заботясь, что постояльцам хочется поспать. «Не, Вовка, ё-моё, эта бешеная корова меня однозначно доконает!» — жаловался бывало Протасов. «По-любому доконает, Зёма!» — откликался верный Балына. Как назло, в пустоши сон долго не шел к Валерию. А поскольку зажженный после отбоя ночник действовал на Ирину, словно запах шерсти на пчел, Протасов долгие часы коротал без сна и думал, о чем попало. В Пичичу первый раз вспоминал потерянный на перекопе патрон и горячо проклинал дядю Гришу из УВД, а в его лице и всю херсонскую милицию, чтобы ее цунами смыло. «Неслимая не стоит мысли», — как-то сказал Протасова Атаса. «Так-то ну так!» Валерий спорить не стал и гнал мысли от джипа из головы, но те упорно возвращались. Когда думать о внедорожнике становилось невмоготу, Протасов начинал вздыхать об Ирине. «Пустила б в натуре в кровать! Ё-моё! Шо ей жалко в самом деле? Бляха-муха, а! Сама ж без мужика мается! Для здоровья не полезно!» Воображение рисовало Валерке хозяйку, неистово галопирующую на нем верхом. Сам Протасов лежал на спине и ловил ладонями ее полную грудь, болтающуюся при каждом скачке. Соски у Ирины были огромными, живот с глубоким пупком лоснился от пота. У Протасова кружилась голова, а член не помещался в трусах. Последствием фантазии с участием хозяйки дома были жестокие рези в паху, не оставлявшие Валерия до рассвета. Чтобы избавиться от навязчивой Ирины, Протасов принимался умышленно грустить. Как правило, по липовому пентхаусу. А круто было, чтоб пентхаус был настоящим. Поскольку с ценностями Валерий определился, оставалось только придумать способ, чтобы получить желаемое. К утру Валерку мучили особенно честолюбивые планы, а мысли о нынешнем безденежье и жажда обогащения буквально сводили с ума. «Надо что-то делать, ё-моё!» — бормотал он, ворочаясь на скрипучем матрасе. «Сдрала меня в натуре эта дыра сраная!» Беда заключалась в том, что озарение, некогда подарившее миру множество открытий, не спешило в голову Протасова, как он его ни звал. То ли голова была не та, то ли Протасов плохо старался.